Часть третья. Перекодируем свое «я». Изменение внутреннего мира. По мере того, как вы практикуете программирование сознания, происходят удивительные перемены. Вы ощущаете поразительную силу и свободу, потому что вас больше не сдерживают дуравила, и вы растете быстрее. В этой точке начинает нарастать огромное стремление. Вы хотите делать больше, быть собой больше, вкладывать больше. Эта часть книги даст вам все необходимые инструменты. В предыдущих главах мы рассматривали окружающий мир и учились избавляться от моделей прошлого. Сейчас мы обратим внимание на настоящее и будущее и сосредоточимся на новом мире, вашем внутреннем мире, со всеми его противоречивыми привычками, убеждениями, эмоциями, желаниями и амбициями. В этот мир мы принесем гармонию и чудесную упорядоченность. Нужно задать себе два вопроса. Что такое счастье и как быть счастливым в настоящем? Каковы мои цели и перспективы в будущем? Вы откроете новые системы жизни, которые разительно повысят уровень счастья. И три действенных метода для того, чтобы быть счастливым каждый день. Я называю их «про-счастьем». Практиками счастья. Также вы узнаете, как ставить выдающиеся цели на будущее, не поддаваясь дуравилам культурного пространства. Вы увидите разницу между конечными целями, хорошая штука, и целями-средствами, плохая штука. А самое лучшее то, что все это можно сделать, задав себе всего три вопроса. Когда вы счастливы в настоящем и вас ведет видение будущего, ваш внутренний мир гармонично сливается с внешним. Вы чувствуете, словно удача всегда с вами, а мироздание на вашей стороне. Когда вы пребываете в таком состоянии, жизнь складывается наилучшим образом из возможных. Я называю это состояние изменение реальности. Глава 6. Менять реальность. Глава, в которой мы определяем высшее состояние человеческого существования. Я осознал, что прошлое и будущее – это и есть иллюзии, что они существуют в настоящем, которое есть сейчас, и это все, что есть. Алан Уоттс. Любовь и ее последствия. Когда я закончил университет, вряд ли бы кто-то указал на меня и сказал: «Вот человек, который преуспеет». Через 3 года после завершения учебы мой послужной список выглядел так. Я дважды начал собственное дело и прогорел. Когда я устраивался на хорошую работу, вскоре меня увольняли. Это происходило дважды. Наконец, в 2002 году я все-таки устроился на работу. Я продавал по телефону программное обеспечение. У меня это хорошо получалось, благодаря практикам, описанным в 3 главе. Меня сделали главным менеджером продаж и перевели в Нью-Йорк, чтобы открыть офис компании на Восточном побережье. И тут меня подстерегала еще одна неожиданность – любовь. Моя девушка Кристина была настолько прекрасна, что люди на улицах головы сворачивали, чтобы проследить за ней взглядом. Но у нас была одна проблема. Она жила в Эстонии, в Таллине, за 6706 километров от меня. Да, я считал каждый километр, который отделял нас друг от друга. Мы старались встречаться каждые 4 месяца. Мы приезжали в Париж или в Грецию, денег у нас было мало, мы выбирали недорогую гостиницу и старались выжать из встреч максимум романтики. Не каждый день встречаешь настолько потрясающую женщину, ради которой будешь готов вынести все превратности отношений на расстоянии. В конце концов, я сделал ей предложение по 2 причинам. Одна из них – романтическая. Наконец-то мы сможем жить в одном городе. Другая – финансовая. Перелеты через океан быстро истощали мои финансы. Я попросил у босса отпуск на 4 недели. Мы собирались пожениться в Европе, провести вместе медовый месяц и съездить к нашим родственникам. Все было хорошо. Но в тот день, когда я вернулся с Кристиной в Нью-Йорк, мне позвонил начальник. «Знаешь, ты отлично работаешь и очень мне нравишься, но я не мог держать для тебя место. Я взял другого человека. Бизнес есть бизнес». Я лишился дара речи. У меня не было грин-карты, и я не смог бы найти другую работу, а Кристина тем более. Начальник продолжил: Но я могу предложить тебе другую должность, только зарплата будет вдвое меньше». Я помню, как стоял с телефонной трубкой и чувствовал себя так, словно моя душа готова выбросить белый флаг. Я спокойно ответил: «Да, хорошо». Внутри себя я хотел рвать и метать. Кристина не могла работать в США, так как у нее не было грин-карты. Нас ждали финансовые проблемы, но мы не могли отказаться от американской мечты. Самые сложные ситуации, бывает, открывают дорогу к новым возможностям. Так как теперь мне нужно было кормить двоих, а зарплата уменьшилась вдвое, мне нужно было найти другие способы зарабатывать деньги. Я прочитал пару книг о маркетинге в интернете и решил, что так как я знаком с программированием и маркетингом, то могу сделать простенький сайт, чтобы продвигать и продавать какой-нибудь продукт, который смогу закупать оптом. Тогда меня интересовала медитация, и я подумал, что с продажи инструментов для медитации можно и начать. Я зарегистрировал mindvalley.com, первое дешевое доменное имя, которое я нашел, и открыл маленький онлайн-магазин. Я трудился над ним каждый вечер после работы в офисе. В первый месяц я потерял $800, во второй – 300. Третий месяц принес мне прибыль, грандиозную сумму – $4.5 за каждый рабочий день. И все-таки это было приятно. По крайней мере, на эти деньги можно было позавтракать. Мне очень нравилось по утрам выпивать чашечку кофе в Starbucks. Итак, у меня был маленький сайт, который приносил мне достаточно денег, чтобы покупать кофе каждое утро. Сначала это был кофе Мокко размера Гранде 400 мл. Мой крохотный бизнес начал расти и вскоре стал приносить мне $5.5 в день. Теперь я мог покупать кофе размера Венти 500 мл. Я был этому очень рад. Через полгода я зарабатывал $6.5 в день. Этого хватало на Венти с фанфары ароматом лесных орехов. Еще через несколько месяцев мой маленький сайт приносил мне достаточно денег на ежедневный кофе в Starbucks и ежедневный сэндвич в Subway. Прекрасное время. Я помню, как сидел в баре с друзьями и гордо рассказывал им о маленьком бизнесе, благодаря которому я оплачивал завтрак и обед, и что скоро смогу платить и за ужин. Вот так и началась моя компания Mindvalley. Я не собирался строить большой бизнес и не ставил великих целей. Никаких дедлайнов, просто игра, сколько еды я смогу купить на прибыль. Я не знал об этом, но открыл секрет, о котором давно знали сценаристы видеоигр и психологи. Я игрофицировал свою жизнь. Доходы продолжали расти. Вскоре я поставил новую цель. Я знал, что наш прожиточный минимум $4000. Столько нам было нужно, чтобы питаться, платить за аренду квартиры, жить на Манхэттене, обходясь скромным бюджетом и вкладывать в бизнес. На работе моя зарплата составляла $7500. Но чтобы выжить в Нью-Йорке с Кристиной, мне нужно было только 4000. Перед Днем Благодарения в 2003 году моя Mindvalley достигла этого рубежа. Я позвонил начальнику и уволился. От игры к ярму. Я уволился с позиции продавца программного обеспечения для юристов, а это значило, что американской визы у меня больше нет. Передо мной и Кристиной стоял выбор: вернуться в Эстонию к ее родителям или в Малайзию к моим. Эстония очень красивая страна, но там очень холодные зимы, а лето длится примерно 2 недели. Поэтому мы выбрали Малайзию. Мне бы хотелось сказать, что это была единственная причина отъезда, но это не так. После событий 11 сентября США перешли на режим повышенной бдительности. Был создан список наблюдения, список людей из определенных стран, чьи перемещения нужно было отслеживать. Одной из этих определенных стран, к сожалению, стала Малайзия. И кто-то в Министерстве иностранных дел США решил, что я подозрителен, поэтому за мной нужно наблюдать. Я имел право пользоваться только определенными аэропортами, и нужно было еще 2-3 часа простоять в очереди, ожидая полного досмотра. Раз в каждые 30 дней, пока я находился в США, я должен был отмечаться в местном миграционном офисе. Нужно было выстоять огромную очередь снаружи, на холоде, иногда на это уходило 4 часа. Потом чиновник снимал мои отпечатки пальцев, фотографировал меня и проверял по кредитке мою историю покупок, чтобы посмотреть, не купил ли я чего-нибудь опасного. Это было ужасно и унизительно. 4 месяца мы с Кристиной это терпели, но потом решили отказаться от американской мечты и уехать. Я продолжаю любить США. Хотя я и вырос в Малайзии, я все равно чувствую себя больше американцем, чем кем-то еще. Но я не мог оставаться даже в любимой стране, когда она обращалась со мной так, словно я преступник на условно-досрочном освобождении. Так что мы оказались в Куала-Лумпур, в Малайзии. Я оказался за полмира от близких друзей, оставшихся в Нью-Йорке, от любимого города, от клиентов и поставщиков. Поначалу в малайзийском офисе Майндвэлли работал только я и мой верный пес Ози, помесь лабрадора и пуделя. Я записал его как пиар-менеджера компании, первая собака в стране на оплачиваемой должности в электронной коммерции. Вскоре бизнес начал расти. Я нанял первых работников и переехал в небольшой офис на задворках склада в захудалом районе города. Потом я нанял еще сотрудников и открыл новые проекты. Внезапно оказалось, что у меня на руках настоящий бизнес. Аренда, прием на работу, выплаты, налоги, банки. Мне нравилось то, что я делаю, но повседневные заботы угнетали. Да и то, что мы находились далеко от США, не помогало. Я боролся и ненормально много работал. Но что хуже, мы уперлись в стеклянный потолок. Следующие 4 года были ничем не примечательны. Подъемы, спады, 18 сотрудников, но бизнес все еще пробирался на ощупь. По крайней мере, нам хватало, чтобы платить по счетам. К маю 2008 года я обнаружил проблему. Ежемесячный оборот компании составлял 250 000 долларов, но мы теряли примерно 15 000 долларов в месяц. Если это не прекратить, придется сокращать персонал. Игра превратилась в ярмо. Я попал в одну из ям, о которых говорил в первой главе. Но впереди меня ждало нечто удивительное, только тогда я еще не знал об этом. Моим моделям реальности предстояло сильно измениться. Мне предстояло принять новые системы жизни и работы. И всего лишь через 8 месяцев моей компании предстояло вырасти так, как я и не мечтал, а моя жизнь должна была измениться навсегда. Что случилось дальше? Что же во мне изменилось? Вскоре я расскажу об этом. А сейчас я перечислю, что произошло через 8 месяцев после этой перемены. Бизнес рванул в рост. Я был на грани сокращения сотрудников, но через 8 месяцев оборот увеличился на 400%. Такого никогда прежде не было. В мае 2008 года мы заработали на продажах 250 000 долларов. Через 8 месяцев мы впервые заработали 1 000 000 за месяц. Работать стало весело. Я больше не чувствовал, что меня отягощает ярмо. Пришли идеальные клиенты. Никаких больше долгих переговоров и попыток торговаться по телефону. Клиенты стали приходить к нам сами. Мне пришлось учиться отказывать. Сложилась отличная команда. За год штат сотрудников вырос с 18 до 50. А лучшее было все еще впереди. К маю 2009 года, всего лишь через год после той перемены, моя жизнь стала совсем другой. Тот месяц я не забуду никогда. Я провел в офисе всего 6 дней, а остальные 21 на пляжах по всему миру. Я гостил на свадьбе друга в Кабо-Верде. 9 дней провел с Тони Робинсом на его курорте на Фиджи. Несколько дней с Ричардом Брэнсоном и другими на его острове Неккер. Это было моей мечтой, и она сбылась. Одновременно этот месяц стал лучшим для компании по доходам. Мне сообщили об этом, когда я был на личной вилле Тони на Фиджи с самим Тони и его женой. Отличный бизнес, жена и семья, невероятная жизнь. И впервые мне нравилось все происходящее. Казалось, что творится волшебство. Сбывались мои самые невероятные мечты. Во всем мне сопутствовала удача. Так что же произошло? Почему моя жизнь так разительно и так быстро переменилась? Изменяя реальность ради радости и прибыли. Если вы прочитали предыдущие главы и выполнили упражнения, наверняка вы помните, что люди склонны к тому, чтобы жить в собственной голове согласно истинам, воспринятым от культурного пространства. Вы нашли и опознали дуравила, мешающие вам жить, и начали применять принципы программирования сознания, чтобы обнаружить модели реальности и системы жизни, не дающие двигаться вперед. Итак, вы установили новую структуру для личного роста. Но это не все. По мере того, как вы все больше будете работать с программированием сознания и экспериментировать с новыми способами мышления и жизни, жизнь начнет казаться вам все более восхитительной и широкой. Вы будете готовы делать больше и быть более собой, раскрывать потенциал себя как человеческого существа. Вы освоили искусство освобождения от культурного пространства и теперь готовы к новому уровню мастерства – господства над своим внутренним миром. Вы готовы к тому, чтобы стать новым видом человека и оставить свой след в мироздании. Но вы не станете делать это ни одним из общепринятых способов. Хакеры так не действуют. Сначала вы подвергнете сомнению и дадите новое определение двум главным параметрам, по которым люди определяют успех – счастье и достижение целей. У вас будет вдоволь и того, и другого, но вы не будете за них бороться и лезть из кожи вон. Они появятся тогда, когда вы придете к гармонии, той тонкой гармонии, когда реальность начинает меняться сама. Это все у вас в голове. Летом 2008 года, когда у меня были сложности в бизнесе, я решил взять передышку и перестать делать то, что я делал, прекратить изучать бесконечные маркетинговые и бизнес-стратегии и пытаться их применять. Вместо этого я решил взяться за личностный рост. Я знал, что что-то не так, но не мог понять, что. Знал только, что это что-то внутри меня. Я изучил множество книг и посетил огромное количество семинаров. Больше всего озарений мне принесли книги Боба Проктора и Нила Дональда Уолша и семинары Т. Харва Экера и Эстер Хикс. Самым важным озарением была идея, что наши убеждения создают мир вокруг нас. Я понимал это умом, но не мог применить, поэтому и продолжал биться головой о стену в попытках сделать бизнес успешным и процветающим. Я видел, как уменьшается счет в банке, и угроза сокращений подбиралась все ближе. На работе я старался вести себя уверенно, но внутри чувствовал себя неудачником. Я не помню, когда именно меня посетило главное озарение, но помню, что это было мощно. Звучало оно так. Не откладывай счастье. Будь счастливым сейчас. Твои мысли и убеждения создают реальность, но только тогда, когда тебе хорошо в настоящем. Я понял, что мой бак пуст, и мне отчаянно нужно горючее. Счастье. У меня было много того, что делало меня счастливым, но я был настолько поглощен и обеспокоен финансовыми целями, что в основном боялся и волновался. Я вспомнил время, когда отмечал прибыль в 4,5 долларов чашечкой кофе в Starbucks. Тогда это было так просто. Еще одна маленькая победа. И я осознал, что ничто не мешает мне принять ту же модель реальности сейчас. Большие цели можно оставить, главное не связывать с ними свое счастье. Будьте счастливым сейчас. Я решил изменить настрой и возобновить игру. Я установил новые цели, чтобы выбраться из ямы, и в то же время решил, что радость и счастье будут со мной каждый день. Я больше не буду откладывать счастье на время, когда большая цель будет достигнута. После того, как я изменил таким образом отношение к своей жизни и работе, дело сдвинулось с мертвой точки. Я записал цель на июль. Оборот моей компании должен составить 300 тысяч долларов. Так и случилось. Вместе со всей командой мы отправились на пляж отметить это дело и отдохнуть. Затем я установил новую цель – 500 тысяч долларов. И у меня до сих пор висит на стене фотография команды 2008 года, где все держат плакат с этой цифрой. Мы усердно трудились, но в то же время нам было весело. Мы добились 500 тысяч к октябрю. Тогда мы установили новую цель – миллион. Я не знаю, как это произошло, но новая планка была взята в декабре. С мая 2008 до декабря 2008 прошло всего 8 месяцев, а мы поднялись с 250 тысяч до миллиона. И все это время мне было хорошо, и моя жизнь была полна радости. А все началось с изменения модели внутри моего разума. Ставь большие цели, но не связывай с ними свое счастье. Ты должен быть счастлив до того, как их достигнешь. Эту модель я превратил в философию, которую я назвал изменением реальности. Я выбрал это название, потому что, когда вы действуете в таком состоянии, то чувствуете, все меняется в вашу пользу. Вы без особых усилий делаете так, что сбывается именно то, что вам нужно. Возможно, все. Нужно соблюдать баланс. Первое. У вас есть смелая мечта, и она вас вдохновляет. Второе. И в то же время вы счастливы. Прямо сейчас. Ключевое. Оба пункта укоренены в настоящем. Как сказал Пауло Коэльо в «Алхимике», потому что я не живу в прошлом или будущем, меня интересует только настоящее. Если вы всегда сосредоточены на настоящем, вы счастливый человек. Бессмысленно жить в прошлом и позволять ему управлять вами. Бессмысленно погружаться в беспокойство о будущем. Настоящий момент – вот поле возможностей. То, как вы действуете в настоящем, определяет вашу жизнь. Когда вы меняете реальность, вами постоянно движет видение, но это не кажется работой. Это игра, и она вам нравится. В то же время счастье не привязано к будущему. Вам хорошо, и вы счастливы прямо сейчас, в это мгновение. Вы счастливы, когда стремитесь воплотить свое видение, а не только тогда, когда оно обретает плоть и кровь. Вы укоренены в настоящем. Готовы ли вы испытать эту новую модель на себе? Я представляю себе ее действие так. Четыре состояния жизни. Представьте себе счастье в настоящем и видение будущего как два ингредиента, которые нужно гармонично сочетать. Если какого-то из них слишком много, система выходит из равновесия. В зависимости от того, как они сочетаются в любой момент жизни, человек находится в одном из четырех состояний. Первое. Спираль негатива. В этом состоянии у вас нет счастья в настоящем и нет видения будущего. Здесь нечему радоваться и не к чему стремиться, поэтому оно болезненно и вряд ли кто-то захочет долго в нем пребывать. Именно в таком состоянии человек чаще всего ощущает депрессию. Второе. Ловушка реальности. Это приятное состояние, потому что вы счастливы в настоящий момент. Нет ничего плохого в том, чтобы иногда в нем оказываться, например, когда вы переживаете что-то удивительное или отдыхаете в отпуске. Но помните, что само по себе счастье переходящее. Даже косяк приносит ощущение счастья. Но для долгосрочного ощущения счастья и самореализации нужно нечто большее. Необходимость расти, отдавать и делать то, что имеет смысл. Третье. Стресс и беспокойство. В этом состоянии я находился все те годы, когда трудился над развитием бизнеса. Так живут многие предприниматели и карьеристы. Цели большие, но счастье связано с ними слишком неразрывно. Хочется совершить еще одну большую сделку, переехать в тот новый офис, повысить прибыль до той самой отметки, а потом уже праздновать. Замечательно, когда у вас есть большие мечты и желание совершить что-то невероятное. Но если вы откладываете счастье до лучших времен, это плохой выбор. Если вы много работаете, но прогресса все нет, или считаете, что можете многое дать своей работе, но почему-то никак не можете добраться туда, куда хотите, то, возможно, вы застряли в этом состоянии. Четвертое. Изменение реальности. Идеальное состояние – вы счастливы в настоящем, и вас ведет видение будущего. Видение движет вами, но вы счастливы сейчас, несмотря на то, что видение еще не стало реальностью. В этом состоянии вы ощущаете радость и знаете, что растете. Прекрасно и путешествие, прекрасно и его цель. Интересно, что в таком состоянии кажется, что само мироздание поддерживает вас. Называйте как хотите, но вам везде сопутствует удача. К вам сами притягиваются возможности, идеи, люди. Счастье словно высококлассное топливо, и на нем вы легко и быстро движетесь к цели. Два элемента изменения реальности. Итак, теперь вы видите, где в процессе жизни располагается изменение реальности. Теперь давайте рассмотрим два главных элемента, которые необходимы, чтобы туда добраться. Первое. Будь счастлив в настоящем. Главный элемент этого состояния. Счастье не привязано к достижению цели. Оно возникает в результате того, что вы к ней движетесь и ощущаете благодарность за то, что уже имеете. Не нужно ждать, чтобы быть счастливым. Это естественный побочный продукт движения к цели. Вы ощущаете глубокое удовлетворение и одновременно невероятной силы побуждения стремиться вперед. Вы жадно работаете. Можно проработать 12 часов подряд и не почувствовать выгорания. Все великие люди, которых я знаю, отлично знакомы с счастьем от движения к цели. Я уверен, что единственный путь по-настоящему достичь того, к чему стремитесь, это быть счастливым во время долгого, иногда сложного пути к великим перспективам. На острове Некер, когда мы общались с Ричардом Брэнсоном и учились у него, кто-то из моей группы задал ему вопрос. «Вы всегда счастливы. А что вы делаете, когда вам грустно?» Брэнсон ответил, «Я не помню тяжелых времен. В жизни я запоминаю только хорошее». Я подметил в нем это свойство. Он всегда выглядел радостным. У него глобальные цели. Он один из величайших мыслителей, которых я встречал, и он всегда выглядит так, словно играет. Брэнсон не одинок в этом. Обратитесь на сотню лет в прошлое, и вы обнаружите еще одного влиятельного титана своего времени, который написал это небольшое стихотворение. «Меня рано научили трудиться и играть. Вся моя жизнь – долгий радостный праздник. Труд и игра наполняют мою жизнь. Я оставил заботы, и Бог благосклонен ко мне каждый день». Титана зовут Джон Рокфеллер. И он написал эти стихи, когда ему было 38 лет. В свое время он был одним из богатейших людей мира. Рокфеллер ясно и просто говорит о том, что он оставил заботы, а игра и труд слились в долгий радостный праздник. Там, где он пишет о благодарности Бога к нему, другой мог бы написать о доброте мироздания, удачи или судьбы. Итак, независимо от того, что сейчас происходит в вашей жизни, вы должны помнить этот урок. Не связывайте счастье с целями. Будьте счастливыми до того, как достигнете их. Так в вашей жизни будет больше радости и игры, и вы добьетесь своих целей быстрее, чем можете себе представить. Как туда добраться? Советы для взлома счастья. Мы сами себе затрудняем путь к счастью, потому что нас научили неправильно думать о нем. Многие попадаются в ловушку модели «если то». Если случится X, если я устроюсь на хорошую работу, найду идеального спутника жизни, куплю тот чудесный дом, заведу ребенка, напишу бестселлер и так далее, то я буду счастлив. Эта модель кажется мне ущербной, и сейчас я объясню почему. Счастье перестает зависеть от нас. Теперь оно зависит от другого человека, от работы, дома, ребенка, машины или книги. Это же ненормально. Счастливые люди лучше работают, привлекают окружающих, им веселее живется. Я застрял в беспокойстве и стрессе, потому что мое счастье строго зависело от будущего успеха бизнеса. Когда бизнес вошел в полосу кризиса, я пошел за ним следом и пришел в самое неподходящее состояние для выведения чего-либо из кризиса. Поэтому я оказался в еще большем кризисе. И так я вошел в нисходящую спираль несчастья. Я видел, как это происходит со многими успешными людьми. Мы не должны трудиться для того, чтобы стать счастливыми. Мы должны быть счастливыми, чтобы трудиться. Счастье ускоряет движение к цели, но не должно от нее зависеть. Самое лучшее, что вы можете сделать, это обрести равновесие, позволяющее вам быть счастливым сейчас. Введите в распорядок дня медитативные практики, чтобы ощутить радость жизни и сосредоточиться на пути, а не на пункте назначения. Так вы вырветесь из ловушки стресса и беспокойства и сможете стремиться к своим целям. Мы рассмотрим несколько таких практик в следующей главе. Второе. Придумайте захватывающую картину своего будущего. Я заметил, что у всех выдающихся людей, которых я встречал и о которых читал, есть одна общая черта. У них есть образ своего будущего. Будь то произведение искусства, которое они хотели бы создать, услуга или продукт, который надо открыть людям, или гора, на которую хочется взобраться, или семья, о которой нужно позаботиться. Отчасти такие люди живут в будущем. Обычно энтузиасты духовного роста говорят о необходимости быть сейчас. Я же считаю, что быть сейчас – это еще не все. Счастье в настоящем укореняет вас. Но чтобы двигаться вперед, нужны смелые мечты. Выдающиеся люди стремятся оставить в мире свой след. Сейчас я хотел бы вас предупредить. Нужно убедиться, что ваши цели основаны не на дуравилах, иначе может получиться так, что вы достигнете цели, но в ней не будет смысла, как случилось со мной, когда меня пригласили на работу в Microsoft. Как случается со многими предпринимателями, которые считают, что должны заработать на жизнь и добиваются цели, но чувствуют себя в ловушке рабочих часов. Нужно такое видение будущего, которое затрагивает душу. Это видение можно назвать конечной целью. Вы узнаете, как ставить перед собой такие цели с помощью метода трех самых важных вопросов в 8 главе. Как туда добраться? Советы для взлома видения. Я уже потерял счет прочитанным книгам на тему постановки целей, будь то советы для бизнеса или просто самоорганизации. Нас приучили думать в рамках не только о счастье, но и о целях. Современные методы часто уводят нас в сторону. Например, следующим образом. Первое. Мы путаем дуравила и цели. Когда мы считаем, что наша цель устроиться на определенную работу, вести определенный стиль жизни или выглядеть определенным образом, обычно это установленные обществом дуравила. Выдающиеся умы не обращают внимания на заразные пожелания культурного пространства. Они создают собственные цели. Второе. Мы можем представить себе только то, что уже знаем. Нет ничего плохого в том, чтобы стремиться к тому, что, как мы знаем, даст нам счастье, и мы действительно можем вообразить только то, что уже известно. А что, если есть еще более удивительные цели и видения? Поразительные дары, которые вы можете дать миру? Если бы только можно было разглядеть невидимое и проявить незримое. Мы поговорим об этом в четвертой части книги. Третье. Мы очень неточно предполагаем, что способны сделать за отведенный отрезок времени. Мы, как правило, а. переоцениваем себя в краткосрочной перспективе и б. недооцениваем в долгосрочном плане. Обе тенденции мешают активно представлять себе перспективы. Мы переоцениваем, что можем сделать за год, и недооцениваем, чего способны достичь за три. В следующих главах мы подробнее разберем, как создавать счастье в настоящем времени и как создавать чудесные видения будущего. А пока все это приводит нас к шестому закону. Меняйте реальность. Экстраразум меняет реальность. Он смело и радостно смотрит в будущее, но его счастье не зависит от будущих свершений. Он счастлив в настоящем. Благодаря этому он быстро движется к цели и получает удовольствие от пути. Окружающие считают, что ему везет. Упражнение 8 утверждений. Ниже приведены 8 утверждений, которые помогут определить, на каком этапе изменения реальности вы находитесь. Выберите один из предложенных вариантов ответа. Тут нет верных или неверных ответов. Если окажется, что вы только в начале пути, не беспокойтесь. Вскоре я расскажу, как добраться туда, куда нужно. Первое. Мне настолько нравится моя нынешняя работа, что я не воспринимаю ее как работу. Три варианта ответа. Нет, иногда, да. Второе. В своей работе я ощущаю смысл. Нет, иногда, да. Третье. На работе я часто бываю так счастлив, что время летит незаметно. Нет, иногда, да. Четвертое. Если что-то идет не так, я не тревожусь. Я знаю, что скоро случится что-то хорошее. Нет, иногда, да. Пятое. Я с радостью смотрю в будущее, потому что знаю, что меня ждет что-то хорошее. Нет, иногда, да. Шестое. Стресс и тревоги почти не мешают мне. Я знаю, что добьюсь своего. Нет, иногда, да. Седьмое. Я с нетерпением смотрю в будущее, потому что поставил себе смелые и удивительные цели. Нет, иногда, да. Восьмое. Я много и с радостью думаю о перспективах в будущем. Нет, иногда, да. Если вы ответили «да» на утверждение с первого по четвертый, то, скорее всего, вы счастливы в настоящем. Если вы ответили «да» на утверждение с пятого по восьмой, скорее всего, у вас есть хорошее видение будущего. Если вы ответили «да» на все восемь утверждений, скорее всего, вы меняете реальность. Как правило, большинство людей все же отвечают «да» либо на утверждение о будущем, либо о настоящем, и практически никогда на все. Ощущение меняющейся реальности. Когда реальность меняется, ты чувствуешь, что происходит какое-то волшебство. Кажется, что все складывается само собой. Вы работаете, но не чувствуете этого, потому что вам нравится то, чем вы заняты. Когда я нахожусь в этом состоянии, работы словно не существует. Интуитивные подсказки и озарения приходят из ниоткуда. Может быть, это происходит потому, что вы так сосредоточены на будущем, что открыты всему, что может его приблизить, и находитесь в расслабленном и радостном состоянии, открывающем путь творческим способностям. Иногда возникает такое ощущение, что нужные люди, обстоятельства и совпадения не просто приходят к вам, а подталкивают и помогают двигаться в нужном направлении. Может быть, это мистический закон притяжения или ретикулярная активирующая система мозга? Неважно. Достаточно того, что эта модель реальности приносит мне пользу. Если можно выбирать и принять любую модель реальности, то почему бы не выбрать ту, где можно менять мир по желанию? Вот почему я называю такое состояние высшим состоянием человека. С практической точки зрения, это еще и наилучший способ быть продуктивным. В этом состоянии вы чувствуете, что меняете реальность. Чтобы ваше видение обрело зримое воплощение, видение, которое пришло к вам легко и без тревог. Почти каждый хотя бы раз испытывал это ощущение, но суть в том, чтобы пребывать в нем как можно дольше. Выдающиеся люди это умеют. Этой практике можно научиться. Я называю ее «просчастьем». Сейчас мы рассмотрим ее подробнее. Впервые я изложил концепцию изменения реальности в Калгари, штат Альберта, в 2009 году, на той самой конференции, когда я выступал на одной сцене с его святейшеством Далай-ламой и рассказал историю, приведенную в следующей главе. Тогда я называл это пребыванием в потоке. Но с тех пор я много пользовался этим методом и изменил термин. Когда вы сами его освоите, то заметите, что меняется не только ваш личный поток, но и полный спектр окружающего мира.